Глава 12. Ответная любезность. «Что вы сделали?» Громкий крик, раздавшийся в дверях, заставил нас с Грейсоном, до этого мирно пивших чай, вздрогнуть. «Зачем? Да у кого рука поднялась?» Продолжала возмущаться Вира, стремительно приблизившись к столу и уставившись на меня. А я под этим пристальным взглядом лишь нервно заправила слегка завивающуюся прядь за ухо. Сама еще толком не осознала, что сделала. Голова была какой-то непривычно легкой, с шеи словно сняли дополнительный груз, да еще и отрезанные по плечи волосы после промывки начали кудрявиться и лезть в лицо. «Кто это сделал?» — продолжила требовать ответа подруга, а я даже как-то стушевалась под ее взглядом. «Это была ее идея!» — тут же сдал Грей. «Я здесь ни при чем!» «Сама бы она в жизни так ровно не отрезала!» — проницательно заметила девушка, испепеляя капитана взглядом. «И только то, что руки у тебя растут из нужного места, в отличие от головы, которой стоило подумать, прежде чем делать, я тебя прощу». «А вот тебя нет!» — обернувшись, прошипела она Алексу, пришедшему вместе с ней, и пару раз заехала узким кулачком в плечо, на что парень даже не поморщился. «Оставь их, пусть сначала поговорят и объяснятся. Вот к чему привели их объяснения!» «Вира, успокойся», — поморщилась я от громкого голоса подруги. Голова после сильного удара все никак не проходила. «Перестань всех обвинять. Это были мои волосы и мое решение. Да и ничего ужасного не произошло». «Угу, посмотрю, как ты скажешь, когда тебе в следующий раз придется сооружать какую-то прическу на голове на официальное мероприятие», — недовольно пробурчала девушка. «Куда ты дела свое отстриженное богатство, которому я завидовала столько лет? Сожгла в ритуале на удачу?» «Да в мусорку мы выбросили в ванной», — поморщился Грей. «Хотя ты права, стоило сжечь». Я обратила на него удивленный взгляд. «Он что, верит в приметы?» «Никогда не знаешь, кому в руки они могут в итоге попасть», — хмуро заметил он. «И сколько всего можно сотворить из них с помощью магии или зелий?» «Хм, а вот тут он прав. Стоит быть осторожнее». «Ко мне они в руки попадут», — решительно заявила Вира. «Зачем?» — недоуменно уставилась на нее. «Сделаю из них парик. И после того, как ты очнешься и пожалеешь о своем поспешном решении, стану сдавать тебе его в аренду за бешеные деньги». «Ха-ха-ха», — вяло отозвалась я, не чувствуя в себе настроения шутить. «Будем считать, что я прониклась, но сжечь все равно стоит, тут Грей прав». «Ну, не уверена, что стоит все это воспринимать исключительно как шутку». «Может, все же соорудим паричок, чтобы хоть родителей столь радикальными переменами во внешности не пугало?» — задумчиво заметила подруга. «А меня осенило. Родители! Боги, однозначно, сегодняшний матч не обойдет стороной новостные сводки. И даже страшно представить, что там распишут. А ведь мама с папой наверняка теперь будут следить за новостями игры». Я попыталась было вскочить, чтобы броситься написать им, но успела лишь дернуться, как мне на плечо, останавливая, легла тяжелая рука. «Спокойно, Ри. С твоими родными я связался сразу после того, как мне закончили раздавать подзатыльники все, кому не лень», — поморщился Грейсон. Подробности не вдавался, но объяснил, что игра вышла жесткой и из-за этого могут раздуть скандал. Я передал, что ты в порядке. Хотя не думаю, что они мне слишком поверили, так что потом сама тоже свяжись. Но пока можешь не дергаться. И да, похоже, я все же ушел в минус по баллам у твоего отца». А я облегченно выдохнула. Ну, хотя бы родители снова ко мне не сорвутся ради проверки. И как только Грей догадался их предупредить. «Спасибо», — искренне поблагодарила его за заботу. Хотя ему и без моих родных было о чем беспокоиться. Грей лишь отмахнулся. Тяжело вздохнув, Вира покачала головой, а потом подошла ко мне и крепко обняла со спины. «Ты как вообще?» «Нормально. Прекращайте из одной единственной неудачной драки трагедию века делать. Тем более, что там произошли вещи и куда печальнее». «Вы разобрались, как Сейден это провернул», — уточнил Алекс. Скинув все еще грязноватую куртку, он быстро сообразил еще две чашки с кофе и устроился с одной за столом, вторую поставив перед моей подругой. Вера тоже поспешила подтянуть к себе стул и уселась рядом со мной так, чтобы ей удобнее было обнимать меня и дальше. «Разобрались», — сухо отозвался Грей. «Дайте догадаюсь, здесь каким-то местом потоптался Зейн», — едва слышно пробурчала подруга, но ее прекрасно услышали все. «Как ты поняла?» — одновременно спросили у нее мы с капитаном. «Мне ведь даже в голову не приходило, что он может так меня предать», — удрученно повесила я голову. «Мне до игры тоже не приходило», — призналась подруга. «А после я подумала, где этот психованный мог бы разузнать про твою магию и слабости, и вариант в голову пришел только один». «Зейн — это капитан Сандерса?» — недоуменно уточнил Алекс. «Который к Ринри на банкете лез, да?» «Да, он ее бывший», — просветил друга Грейсон. «Дела», — удивленно потянул блондин, вытаращившись на меня. «Хочешь сказать, он продал какие-то твои секреты Сейдену, и из-за этого мы проиграли?» «Да, признавать свой просчет было неприятно, но перед парнями я и правда знатно проштрафилась. И я постараюсь возместить вам сегодняшние потери на ставках. Я практически не тратила то, что мы заработали до этого, так что пусть и не всю сумму, но хоть что-то вернуть вам смогу». «Да брось, Ри!» — попытался было отмахнуться Алекс, но его остановил Грейсон. «Оставь. Как будто кто-то из нас поступил бы по-другому. У Ри тоже есть гордость. Если она хочет, то пусть. Все равно в итоге все на следующую игру поставим». «В которой тебя не будет», — мрачно отозвался Алекс. В комнате повисла тяжелая тишина. «Ну и что вы будете с этим делать?» — поинтересовалась Вира. «Тренироваться, что еще?» — с какой-то пугающей решимостью заявил Грейсон. «Что же? Мне раньше казалось, что он нас умучил тренировками. Похоже, дальше будет только хуже». Следующий день, правда, начался с тренировки. Хотя меня это даже порадовало. Куда меньше мне хотелось возвращаться в стены университета, полные разочарованных фанатов. Уж лучше под грозный взгляд тренера предстать. «Грейсон, надеюсь, ты полностью проникся серьезностью ситуации и осознал, насколько был неправ». Первым делом впился недовольным взглядом ферв капитана. Вот только забыл, что зануда по жизни не пробиваем. «Останусь при своем мнении». «Хоть вы ему мозги промойте», — обратился мрачный тренер к Нею с Алексом. «Сейден всегда треплется, выводя соперников. Нельзя же каждый раз бросаться. Будьте умнее, в конце концов». Вот только Милаш с бабником, состроив непроницаемые мордашки, промолчали. Подспудное решение капитана явно поддерживали. «Идиоты малолетние!» — обреченно пробормотал Фир, а после перевел строгий взгляд на меня. Я приготовилась к своей порции претензий. Это вчера меня пожалели как пострадавшую, а сегодня тренера будет волновать наша победа, а не какая-то пресловутая справедливость. «Ринри!» — тяжко вздохнул мужчина. «По поводу боя ничего не скажу. Мы с самого начала знали, что это твоя слабость, и принимали тебя в команду на свой страх и риск. Хотя для человека, который занимается боевкой меньше полугода, ты продержалась достойно. Но вот по поводу того, почему вообще дошло до боя...» «Какого демона, Ри? Ты магичить разучилась? Или все же Сейден пошел на откровенный подлог? Но тогда нам нужны твердые доказательства». «Подлога не было», — честно призналась я, хотя и было стыдно. Просто Сейден подкупил моего знакомого, и тот выдал ему схему моей печати. Магия принимала Сейдена за одного из команды и поэтому не сработала, но теперь я учту этот момент и больше так не ошибусь. Простите. «Да уж не надо больше. Радует, что ты хотя бы быстро разобралась, в чем проблема. Но все же... Тебе стоило раньше задуматься о такой возможности, заметили мне с укоризной. Простите. Чего уж тут? Не ты одна у нас отличилась. Вновь достался пронзительный взгляд Грею, но тот и бровью не повел. Что теперь будешь делать, горе-капитан? Я уже все продумал. В следующей игре атакующим пойдет Ней, а в поддержку ему поставим Брея или Джея. Они лучше всего себя показали в последних тренировках. Впрочем, на мгновение задумался зануда. Про позиции еще стоит поразмышлять. Тут все будет зависеть от того, против кого мы играем. Да, кстати, а против кого? Оживился Алекс и вопросительно глянул на Фера. А вы вчера, конечно, не слушали, не до того было. Со всем возможным раздражением и скепсисом заявил мужчина. Против Сандерса! Неожиданно подал голос Ней. Повисла напряженная тишина. Мы втроем пораженно уставились на него, а Милаш лишь невозмутимо пожал плечами. «Да твою же!» — взвыл неожиданно Грейсон. Запрокинув голову и вцепившись в волосы, он отошел в сторону, принялся ожесточенно пинать песок. А потом и вовсе чуть ли не об стену арены пошел головой биться. «Ты чего вчера об этом не сказал?» — возмутился и Алекс. «И без того причин для переживаний хватало», — спокойно заметил Ней. «Да и какая разница, против кого играем? Не против Денверса, и ладно». «Не понял», — мрачно смотрел на эту феерию чувств тренер и перевел вопросительный взгляд на меня, единственную, кто выглядел адекватным на фоне остальных. «Тот, кто меня продал, это капитан их команды», — не решилась скрывать я. Фер оказался куда сдержаннее в эмоциях, лишь удивленно вскинул брови. «М-да». Честно говоря, сейчас куда неприятнее было смотреть, как беснуется в стороне Грейсон от осознания, с кем именно оставляет нас играть. «Вы справитесь и без меня», — убеждал он меня вчера. «Я в вас верю». «Ну-ну». Прямо вижу, как вера из него во все стороны плещет. Процедила я, наблюдая, с каким ожесточением наш капитан гоняет песок под ногами. «Думаешь, он переживает, что ты проиграешь из-за этого Зейна?» — хмыкнул Алекс у меня над ухом. «Нет, Ри, за это можешь на него не обижаться. Злится он совершенно по другому поводу». «Это по какому?» — недоверчиво сложила я руки на груди, глядя на уже взявшего себя в руки и возвращающегося к нам мрачного капитана. Просто Зейн следующий на очереди из тех, кому ему не терпится набить морду. А игра была прекрасным способом сделать это, не нарвавшись на штрафы. «Можешь и не мечтать об этом, Грейсон!» — заявил я громко, чтобы он расслышал. «В смысле?» — нахмурился зануда. «О чем не мечтать?» «По-моему, мы уже обсуждали этот момент. Зейн — моя добыча!» — зло усмехнулась я. «Так что даже если бы тебя не отстранили, против него пошла бы я. Поверь, мне есть что ему высказать». «Ри, Ринри», с явным сомнением в голосе протянули одновременно Фер и Грейсон и даже переглянулись, словно считывая мысли друг друга. «Если вы опасаетесь, что против него я буду играть не в полную силу, то зря». «Не после того, как он обеспечил мне личную тренировку с психом», скривилась я. «Кроме того, не только он знает мои слабости. Фактически, благодаря моей помощи он стал игроком лиги. Да я по одному его движению могу понять, какое заклинание он собирается использовать, и весь его арсенал знаю наперечет. Я прямо чувствовала, как разгорается в душе пламя мести». Сомнения ребят были понятны, особенно после того, как я проиграла предыдущую игру. Но больше я ошибок не совершу. Я обязательно докажу, что могу выиграть. Эту битву я точно никому не отдам. В этот раз я пойду атакующей. Кое-кто задолжал мне слишком многое, и это не тот долг, который я готова простить. Следующая пара недель слились для меня в сплошную подготовку к игре. Никогда не думала, что ради какого-то там кубка забуду про учебу. Но вышло именно так. Нет, на занятия я ходила, но в голове мало что откладывалось. Все свободное время я посвящала разработке заклинаний и продумыванию тактики. А потом пыталась доказать на поле Феру и Грею, что готова выйти в качестве атакующей против бывшего. В каком-то смысле моя зацикленность была благом. Поглощенная мыслями, какими способами завалить Зейна на поле, я не замечала мира вокруг. В том числе и студентов, громко шепчущихся за спиной. И неважно, осуждали ли меня или жалели, это внимание в любом случае служило напоминанием о проигрыше. Хотя, по словам Виры, большинство меня все же жалело, а Сейдена откровенно ругали. Вот только на результат игры всеобщее осуждение никак не могло повлиять, как и на то, что многие вновь задумались о том, стоило ли вообще принимать заведомо более слабую девчонку в команду. Странно, но из всех людей мою одержимость будущей игрой не оценил именно Грейсон. Вместо того, чтобы порадоваться такому энтузиазму к тренировкам, он с каждым днем мрачнел сильнее. Наверняка зануда считал, что стычка с бывшим нанесет мне глубокие душевные травмы. Как бы не так, травмы я мечтала нанести только Зейну. Хотя стоит признать, что имелся у Грея и другой повод для недовольства мной. «Так и будешь теперь от меня бегать». Через неделю после злосчастной игры поймал меня парень на выходе из ванной комнаты. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», ответила как можно невозмутимее и попыталась поднырнуть под его руку, которой мне перегородили путь. «Вот об этом я говорю». Резко опустив руку, он не дал мне сбежать и потянулся второй к моему лицу. Но я отпрянула. «Какая гениальная мысль теперь ударила тебе в голову?» Криво усмехнулся он. «Никакая». «А если честно?» «А если честно, я с самого начала тебе говорила, что это не сработает». Хмуро посмотрела я на него. «И была права. Так что теперь я всего лишь пытаюсь исправить нашу общую ошибку». «Потрясающе!» — горько улыбнулся парень. «Кто бы мог подумать, что меня бросят за то, что я попытался отстоять твои честь и достоинство?» «Я тебя не бросаю, Грей, потому что мы и не встречались. Я так и не сказала тебе «да». А ты, несмотря на обещание не торопиться, все равно перевел наши отношения в другую категорию. И, как мы теперь оба понимаем, это было зря». «Я вообще не понимаю, в чем проблема», — явно злился Грей. «Я уже объяснил тебе, что Сейден получил бы по морде в любом случае». «А я никогда не говорила, что согласна с твоей точкой зрения». Горько признавать, что за столь короткое время я успела привыкнуть к его близости. Но нам стоит остановиться сейчас. Слабую точку в нашей команде уже распознали, и я не хочу, чтобы кто-то снова попытался спровоцировать Грея. За прошедшие недели с праздника перелома года с каждым днем он становился все откровеннее в выражении своей привязанности. Грей не из тех, кто будет прятаться, и в любом другом случае я бы посчитала это достоинством. Но не сейчас. Отступать он не привык. Значит, отступить придется мне. «Грей, сейчас у меня нет сил путаться еще и в чувствах. Давай вспомним, что мы вроде как друзья и сокомандники, а вопросы личных отношений будем решать после того, как определится судьба кубка», — устало попросила его. «Ри, жизнь — это не твои пентаграммы. Ее нельзя поставить на паузу, дожидаясь выполнения каких-то определенных условий. Думаешь, я не беспокоюсь об игре? Или о том, что у меня выпуск через несколько месяцев, и что я буду делать после него? Конечно, беспокоюсь. Но это не значит, что из-за сложностей в одном аспекте жизни нужно просто отбросить другие. Сейчас у тебя кубок. Потом будет окончание семестра, к которому ты, похоже, наберешь хвостов. Следом новый сезон игр, опять кубок, выпуск, работа. Всегда найдется причина отложить решение, и будет надежда, что когда-нибудь завал в твоей жизни немного разгребется и появится время на все остальное. Но такого может и не случиться, Ри. И что теперь, просто откажешься от личной жизни навсегда?» С какой-то жалостью смотрел на меня Грейсон. «По-моему, ты просто опять струсила. Я понимаю, тут и проигрыш, и мое отстранение, и предательство этого мудака. Ты боишься подставить тех, кто на тебя положился. Но, Ри, я же, наоборот, предлагаю поддержку. Разве эти дни тебе было плохо со мной? Ну вот и зачем он меня по-живому режет? Конечно, мне было с ним хорошо, даже слишком. Вот только к чему это привело? Проигрыш — это только моя вина, а вот отстранение уже наше общее. И я не хочу стать причиной еще какой-то ошибки нашего капитана. А значит, чувства уходят в сторону, и остается только расчет. Пусть будет трусость. Как бы там ни было, это мое решение. И ты можешь не одобрять, ругаться, осуждать, но я свое мнение не поменяю, напомнила его же слова по поводу драки. Поэтому, пожалуйста, давай пока обойдемся без откровенных разговоров, признаний и лишних прикосновений. Лучше сосредоточимся на игре, а после... Кто знает, может, к тому времени, как мы закончим, ты и сам перегоришь, и такого вопроса стоять уже не будет. Вот, значит, какого ты обо мне мнения, процедил Грей, отступая и освобождая мне путь. Отлично. Допустим, я и правда поверхностный идиот, который через пару месяцев передумает. Но эти чувства же не только у меня. Что будешь делать, если к этому времени не перегоришь ты? Как-нибудь справлюсь, не в первый раз. Чудесно. То есть ты и правда низвела меня до своего мудака бывшего? Боги, какие вы, девушки, все-таки дуры. Лишь бы найти причину для страданий. Хорошо, дорогая, как скажешь. Буду тебе только верным другом и товарищем по команде, пока мы не выиграем этот проклятый кубок. Лично тебе его в зубах притащу, а там... Посмотрим, оправдаю я твои надежды и перегорю, или наоборот взорвусь. И я бы на твоем месте больше опасался второго. Зловеще закончил Грей и, окинув меня яростным взглядом, удалился. Да уж, поговорили. Что-то теперь я и правда начинаю опасаться того, что случится после того, как мы выиграем кубок. Если, конечно, выиграем его вообще. Выходить на поле после проигрыша оказалось, мягко говоря, нервозно. Кто бы мог подумать, что первая игра финала произведет на меня такое яркое впечатление. «А вот и наш любимый Риот!» — разнесся над полем голос ведущего. Сегодня в обновленном составе. Для тех, кто не в курсе последних событий, напоминаю. После предыдущей игры капитан команды Грей был временно отстранен за неспортивное поведение. Вместо него на поле будет выступать Брей, представитель младшей команды университета. Должность же капитана на время этой игры, ко всеобщей неожиданности, досталась Ринри, несмотря на весьма впечатляющий провал в предыдущей игре. «У него к нам какие-то личные претензии или его подкупили?» — тихо уточнила я у парней. Не думала, что ведущий позволит себе так открыто пройтись по нашему промаху. И да, против должности капитана, пусть временной и номинальной, я активно возражала. Но кто бы меня слушал? «Пусть захлебнутся своим недовольством», — мрачно бросил Грей. «Тем внушительнее будет ваша победа. Позер!» «Подозреваю, что на прошлой игре он сделал ставку и проиграл», — хмыкнул Алекс. «Но не исключаю, что это он просто из любви к искусству болтает». «Ну-ну». «И теперь на поле выходят Сандерс!» «Даже немного жаль, что поле такое огромное». Сейчас мне как никогда ранее захотелось взглянуть в глаза бывшего и попытаться понять, что он чувствует. Сдал ли он меня намеренно, или это было случайностью? Пожалел ли он хоть на мгновение о своем предательстве? Впрочем, на раскаяние я не слишком рассчитывала. Да и не нужно оно мне. «Кто пойдет на жеребьевку?» — уточнила я, пока ведущий с энтузиазмом представлял команду противников. «Точно не я. Моей удачи нам уже хватило». «Забыла про традицию?» — хмыкнул Ней. «Новички всегда идут на жеребьевку». Мы обернулись к явно немного нервничающему Брею. «И как у тебя с удачливостью?» «Не жалуюсь». «Что же?» «Надеюсь, и нам жаловаться не придется». Самое удивительное так и оказалось. Редкий случай, когда нам выпал шанс выбирать магию вторыми и подстроиться под соперников. «Огонь!» — разнесся над стадионом уверенный голос Зейна, и я тут же принялась про себя потирать ручки. Именно тот вариант, на который я рассчитывала. Вообще, готовясь к этой игре, я продумала три варианта битвы. Один не слишком красивый, но действенный. Второй тоже не обеспечивал мне полное удовлетворение, зато гарантировал победу. И третий... Третий не только должен был помочь нам выиграть, но и дал бы мне возможность по полной пройтись по гордости бывшего. И выбор стихии Зейна позволил мне рассчитывать именно на последний вариант. «Земля», — объявила я свой выбор. Зейн наверняка уверен, что я останусь в защите, и он избежит нашего прямого столкновения. Ведь я никогда не играла в атаке открыто, как и мой бывший. Специально посмотрела статистику его игр. Когда-то я натаскивала его на глухую оборону, и так он и продолжал стоять в ней. Так что пока все шло согласно плану. Свет, преображающий арену, залил все вокруг, а следом пришел сумрак, что мне сразу не понравилось. Вместо неба над головой, хоть серого, хоть синего, хоть фиолетового, да любого, над нами оказался каменный потолок. Высокий даже очень, с вкраплениями чего-то светящегося, то ли камней, то ли мха, не знаю. Но освещения было достаточно, чтобы хорошо разглядеть местность. «Какого?» — пробормотала я, оглядываясь. «Так вообще можно было? Почему на тренировочных вариантах никогда не выпадают такие площадки? Потому что их специально берегут для игр». «И да, так можно», — скривился Алекс. «Я же тебе рассказывал про пустыню без единой возможности укрыться. Так что радуйся, тут хоть спрятаться есть где». «Ага, за камнями». «В общем, да, такой подставы я не ожидала. Нас закинуло в пещеру. Весьма огромную, чуть ли не целый подземный город. Вокруг нагромождение камней, сталагмитов и огромных кристаллов. То есть да, спрятаться есть где. И все же замкнутого пространства я никак не ожидала». «Стоит говорить тише», — заметил весьма помрачневший Ней. «Думаю, тут сильное эхо». Мы тут же на мгновение замолкли. Но вместо голосов противников, которые, по идее, должны быть не так уж и далеко, услышали лишь какой-то равномерный шуршащий гул. «Здесь где-то источник воды», — тихо поделился Брей. «Даже два с разных сторон. Ручей или небольшой водопад». Учитывая, что парень сегодня выбрал стихию воды, не верить ему причин не было. «Знаете, нам усиленно внушают, что артефакт арены непогрешим и неподкупен. Но, глядя на творящееся вокруг, так и хочется подумать, что кто-то приплатил за то, что нам досталась такая арена», — буркнула я. «Если так рассуждать, то главный подозреваемый на подкуп именно ты», — хмыкнул в ответ Алекс. «Ведь только ты у нас сегодня со стихией Земли, а тут буквально ее царство». «И то правда», — хмыкнула я, приободрившись. «А ведь вариант с пещерой даже лучше для моего плана. Похоже, что удача все же на нашей стороне». «Время», — заявил Ней одновременно с пронзительным свистом над головой. Всегда поражалось его чувство времени. «Ну что, ребятки, покажем им всем!» На мгновение сложив руки вместе с последним звуком, обозначающим начало игры, мы разомкнули их и рванули в разные стороны. Нам с Ней предстояло добраться до линии защиты противника, а Алексу с Бреем — до нашей собственной. Петлять среди нагромождения камней в напряжении, ожидая, что мы вот-вот налетим на соперников, оказалось не слишком-то приятно. «Погоди!» — дернула я Милоша за рукав куртки, призывая остановиться. «Дай мне минуту, я перейду на земляное зрение». Парень молча кивнул, давая мне время сосредоточиться. «Действительно, зачем блуждать в неизвестности, если можно сразу разузнать о позиции противника? Камень под нашими ногами все знает и чувствует, и не против будет поделиться этими знаниями». «Радиус небольшой, но когда приблизимся к кому-то живому, я почувствую», — пробормотала Янею, закончив заклинание и вслепую протянув ему руку. «Пожалуй, пещеры — единственное место, в котором я бы рискнула бежать с закрытыми глазами, полагаясь лишь на магический отклик земли. Ведь именно благодаря стихии я сейчас прекрасно видела весь рельеф и не боялась оступиться». Первого противника я ощутила спустя 5 минут нашего бега и, крепко сжав руку Нея, заставила того остановиться. Кто бы там сейчас ни находился, сейчас он был один и никуда не спешил. Похоже, мы добрались до линии защиты и даже умудрились не столкнуться с атакующей частью команды соперников в этом замкнутом пространстве. Всегда подозревала, что стрелки на руках специально ведут так, чтобы пути разных команд не пересекались. Будет неинтересно, если все передерутся, даже не дойдя до флага. Открыв глаза, я тут же поймала внимательный взгляд Нея. Жестами показала, что противник впереди нас чуть-чуть левее, буквально в 10 шагах, и готов атаковать. Напарник, понимающе кивнул и на миг задумался, а потом склонился ко мне. «Я пойду в обход», — шепнул едва слышно. «Дождись, когда я атакую, и станет шумно. После этого иди дальше. С этим я сам разберусь». Я кивнула. В способностях Милоша я никогда не сомневалась. Скорее, иногда безрассудные Алекс с Греем у меня вызывали опасения. А вот Ней был надежен и крепок, как эти самые камни вокруг нас. На мгновение сжав в ободрении мою руку и тут же отпустив, Ней скользнул в сторону. Пригнувшись, пошел вдоль очередного нагромождения сталагмитов, за которыми прятался его противник. Мне же предстояло обойти их с другой стороны. Долгожданный шум, обеспечивающий мне прикрытие, раздался буквально через пару минут. И что-то мне подсказывает, его услышали все игроки, потому что разошелся наш милаш не на шутку. Ней попросту срезал воздушным лезвием целую группу кристаллов и каменных столбов, и сильным толчком воздуха отбросил в сторону соперника, организовав такой грохот и облако пыли, что мне и прятаться не пришлось. Площадку, которую до этого охранял поддерживающий Сандерса, прошмыгнула без проблем. Благо, земляное зрение прекрасно помогло сориентироваться в поднявшейся пыли. И оставив позади себя изрядно грохочущих парней, соперник Нея со стихией льда, не стесняясь трансляции, сыпал ругательствами, в отличие от молчаливо, но громко атакующего Милоша. Я двинулась на поиски собственной цели. Практически идеально круглая площадка, окруженная столбами сталагмитов и искрящихся кристаллов. Почти что арена на арене. В центре площадки флаг, моя заветная добыча. Судя по отклику магии, сейчас этот флаг был окружен плотным кольцом огня. В целом прикрытие неплохое, но нет стихии земли. А рядом нервно переминалась моя вторая добыча, не менее желанная. Настороженный шумом драки, Зейн уже заготовил в руках по огненному шару. Знал бы он, что любимая стихия ему ничем не поможет. Огонь ниже 4 уровня не способен нанести урон некоторым породам камня. Впрочем, не это будет моим главным козырем в сегодняшней игре. Спрятавшись за одним из наиболее широких камней, я сняла заклинание земляного зрения. Теперь обойдемся и обычным. А потом, положив руку на землю, принялась выплетать заклинание. Ну что, начнем спектакль? И первые отклики зрителя не заставили себя ждать. «А-а-а, сдохни! Чтоб вас всех с вашей ареной!» Тут же раздался хруст, и я потеряла сигналы своих маленьких творений. Ладно, эти были разминкой. Еще одно заклинание, только с чуть большей силой, и мимо меня в сторону Зейна прошествовал пяток монстриков. Уже не такие маленькие, примерно с ладонь, но все еще недостаточно большие, чтобы вызвать серьезные опасения. «Проклятье!» — выругался бывший по ту сторону камней. Вспышка, и одно из моих созданий потеряно. «Откуда же вы лезете, твари мерзкие?» — с явной нервозностью бурчал Зейн, уничтожая созданную мной мелочевку. Но я не переживала. Эти малыши были задуманы как отвлекающий маневр. или скорее как нагнетающий. А вот следующая парочка обещалась быть поинтереснее. Еще через пару минут в сторону площадки от меня поползли два голема размером с крупную кошку. Со стороны Зейна понесся такой отборный мат, что я даже заинтересовалась. А есть ли у трансляции цензура? Может, ему штраф впаяют за такое поведение на площадке, нет? Было бы весьма приятным дополнением. Впрочем, если уж откровенные избиения не запрещены, то не стоит рассчитывать на наказание за грубые выражения. Этих двух големов я немного усилила, чтобы бывшему не удалось разнести их с первого удара. И еще целых 5 минут наслаждалась звуками того, как он пытается избавиться от моих подарочков, проклиная при этом и организаторов игры, и настройщика арены за такие извращения. Видимо, решил, что мои големы — это создание самой арены. Парни рассказывали, что организаторы любят добавить какой-нибудь живности, чтобы потрепать игрокам нервы. Созданные ареной существа не опасны и не нападают. Но вот подобраться поближе и зашуршать в ненужный момент или выскочить откуда-нибудь, отвлекая, это вполне в их духе. Так что, по идее, игрокам таких зверушек бояться не стоит. Вот только всегда существуют ситуации, когда внутренние страхи и эмоции возобладают над разумом. «Сдохни!» — раздалось злое шипение по ту сторону сталагмита, и магический отклик второго голема пропал. Добил все-таки. Ну и ладно. Судя по звукам, эти столкновения изрядно потрепали Зейну нервы, а мне это и надо было. Какое-то время с той стороны не доносилось звуков. То ли бывший приходил в себя, то ли нервно оглядывался в поисках новых существ. А потом... «Ринри, это же твоих рук дело!» «Конечно, твоих, ты одна тут со стихией земли!» «Хватит прятаться, давай поговорим лицом к лицу!» Значит, Зейн все же пересилил страх и рассмотрел внимательнее останки уничтоженных существ, раз понял, что они созданы из камня. И ладно, я все равно собиралась перейти к заключительному шагу. Не стоило слишком затягивать эту битву. «Ринри, смысл в этих прятках? Тебе же все равно придется выйти, чтобы подобраться к флагу. Не ожидал, что ты пойдешь атакующий. Неужели это только чтобы встретиться со мной? Тем более выходи, нам есть что обсудить». Вот что за бред он несет? Неужели и правда рассчитывает, что я покажусь, просто чтобы плюнуть ему в лицо и потребовать объяснений? Хотя он вполне может думать, что я не догадалась, благодаря кому мне прилетел сюрприз от Сейдена. А если и догадалась, то жажду услышать от него искренних извинений. Все-таки он вполне готов побиться уровнем самовлюбленности с Грейсоном. И, кажется, даже победить. Выбрав сталагмит побольше, я крепко прижалась к нему и принялась сосредоточенно выплетать заклинание, чтобы подмерное бухтение и уговоры Зейна выйти с ним на честный бой. Как будто он способен биться честно. Но пока он еще просто говорит, а не пытается сам меня найти, у меня есть время подготовить для него главный подарок. На это заклинание я убила несколько минут и практически 3/4 своего резерва. Но оно того стоило. Я медленно отстранилась от камня, и он с хрустом начал трескаться, распадаясь на части и собираясь в новое существо. Уверена, теперь Зейн услышал, в какой стороне я нахожусь, но едва ли это ему поможет. Я перебирала пальцами, проверяя, закрепились ли нити силы. Каменная кукла в такт перебрала лапами, подтверждая, что заклинание создалось правильно. И я заиграла пальцами беззвучную мелодию, посылая своего монстрика прямо ко входу в защитный круг, медленно ступив следом. С равномерным стуком мое чудовище ворвалось на маленькую площадку, вызвав у Зейна полузадушенный хрип ужаса. «Это так! Так нельзя! Это против правил!» Фэр с Грейсоном, впервые увидев мое чудовище, тоже с убеждением заявили, что это заклинание выше 4-го уровня магии. А если и ниже, значит, он рассыплется даже от прикосновения. «Ты же не рассчитываешь запугать противника до обморока и тем самым выиграть», — скептически заметил Грей, рассматривая застывшего рядом со мной монстра. Если бы его можно было сделать хотя бы 6-го уровня, чтобы обеспечить достаточную крепость. Но, учитывая размеры, ты просто не впишешься в магические ограничения арены. Впишусь, довольно улыбнулась я. Потому что это не голем. Что? Одновременно уставились на меня и тренер, и капитан. Это всего лишь каменная марионетка. Что я и поспешила им продемонстрировать, вытянув руки и показательно дернув двумя указательными пальцами. И тут же застывший рядом со мной монстр вскинул передние лапы, заставив мужчин, дернувшись, отпрянуть, чтобы следом вновь перевести удивленные взгляды на меня. Я пожертвовала его самостоятельностью в пользу размеров и магической сопротивляемости, довольно заявила этим скептикам. Перебором пальцев заставила каменную двухметровую тушу рядом отойти чуть назад, а потом сделать пару выпадов передними лапами и даже шевелить жвалами. Как раз пальцев хватило ровно на лапы и на эти жуткие клыки. Он не способен атаковать и передвигаться сам, зато имеет повышенную прочность. Ну и размеры внушительные, и внешний вид. «Еще как!» – задумчиво кивнул Фэр, разглядывая вновь застывшую куклу. «Кстати, поразительная достоверность», — подал голос Грейсон, подойдя поближе. «Не знал бы точно, что настоящему сюда не пробраться. Сразу бы прибить попытался». «Ты видел такого вживую?» — искренне ужаснулась я. «Да, на выпускной практике с боевого. Тот, правда, поменьше был, но удовольствие от встречи с такой тварью ниже среднего». «А вот ты где высмотрел эту гадость?» — всерьез заинтересовался он. Сходила на кафедру к зверомагам и попросила понаблюдать, скривилась я. У них имеется пара мелких экземпляров специально для демонстрации обучающимся. Конечно, в результате обеспечила себе проблемы со сном на пару дней, потому что вглядываться пришлось долго и весьма внимательно. Но ведь оно того стоило. «Ри, ну к чему такие сложности?» — нахмурился Грей. «Ты же могла создать куклу любого вида». Да и с меньшим количеством ног, а значит, с более простым управлением. Так почему именно арахнит, да еще такой гигантский? Потому что у всех нас есть свои маленькие слабости. И раз уж Зейн столь бессовестно слил мои, то и я не постесняюсь воспользоваться его потаенными страхами. Хочешь сказать? Он до ужаса боится насекомых и особенно пауков, любых видов и размеров. Даже самых маленьких и безобидных, домашних, которые только и могут что мух ловить, все равно спаливает издалека. А уж когда завидит моего питомца, с воодушевлением похлопала я по лапе каменного арахнида. Сколько бы он ни твердил себе, что это творение магии, но подсознательные страхи победить не так просто. Тем более, что этот каменный паук, в отличие от живого, не поддается магии огня, водяным и воздушным лезвием его только слегка поцарапать можно, и удару шеста он тоже не подвластен. А еще у него целых 8 лап, и как минимум 4 из них он сможет сражаться. В то время как я буду находиться на безопасном расстоянии от этой драки. Фэр и Грейсон смотрели на меня с каким-то сложным выражением лица. «Пожалуй, стоит взять себе на заметку, никогда не становиться твоим врагом», — пробормотал Грей. «Женщины — страшные существа, особенно обиженные женщины», — добавил тренер. «Ой, ладно вам. Лучше скажите, теперь вы согласны пустить меня атакующей?» Конечно, после такой демонстрации они согласились. И теперь я имела удовольствие наблюдать, как побледневший до серости Зейн отступает, вытаращившись на огромного арахнида, уверенно выползающего на площадку с флагом. Стоит признать, что этот экземпляр вышел даже лучше, чем все предыдущие куклы. Благодаря окружающим породам и кристаллам, паук получился крупнее прежнего, почти в 3 метра высотой, очень убедительного черного матового оттенка. Глаза я сделала из кристаллов, и от пламени, окружавшего флаг, они стали блестеть, как живые, добавляя правдоподобности. Признаться, столкнись я сама с таким ужасом, не знаю, как бы отреагировала. По крайней мере, сходу продумать стратегию борьбы с этим чудовищем невозможно. И все же бывший не стал бы игроком и капитаном, если бы не сумел взять себя в руки быстро. Буквально через мгновение в каменного паука полетел первый огненный шар. Врезался в голову рядом с искрящимися глазами, и ничего. Разве что пятно копоти оставил. Следом в куклу полетел огненный вал, плеть, стрелы и прочий арсенал. Я даже не пыталась защититься или увернуться от этих заклинаний. Ждала, когда до Зейна дойдет, что его магия не имеет никакого воздействия. Спасибо организаторам. Создавая паука на лесистой местности, он вышел бы не столь крепким. Когда Зейн, наконец, осознал, что магия ему не поможет, он нервно сглотнул и взмахом руки развернул шест. Не знаю, на что надеялся. Мы проверяли во время тренировок. Сломать лапы шестом не получится. Единственный шанс на победу для Зейна — это изворачиваться любыми способами и попытаться добраться до меня. Но и тут у меня было преимущество. Пробраться мимо восьмилапого существа, которому, считай, вся битва видна со стороны. Специально запугивая противника, я показательно перебрала всеми лапами гигантского арахнида вновь, пугающе щелкнула жвалами, а после двинула в сторону Зейна. Первый удар на правую лапу приняла невозмутимо и сама тут же попыталась вдарить по нему левой, но гад ускользнул. Удар шеста по голове с другой стороны, а в ответ бывшему прилетает второй правой лапой. Он же не думал, что остальные конечности у моего арахнида для красоты. Зейн словно мельница крутился вокруг себя, размахивая шестом, то пытаясь атаковать вездесущие лапы, то отбиваться от них. Честно, я даже зауважала его, что смог взять себя в руки и попытался сразиться со своими страхами. Вот только... Исход этого боя оказался решен, когда организаторы подсунули нам эту площадку. В какой-то момент несчастный шест не выдержал и просто переломился, удачно попав под жвала, которыми я не преминула хрустнуть. Надеюсь, в этот момент Зейну живо представилось, что это мог быть не шест, а его рука. Я ведь после драки с Сейденом тоже отделалась несколькими переломами, так что, как говорится, зуб за зуб. Впрочем, я не собиралась опускаться до такого уровня. Мне достаточно будет помучить его и, конечно, победить. Только после потери шеста до Зейна дошло, что драться с пауком бессмысленно. Единственный шанс победить — это добраться до создателя заклинания. Вот тогда-то он и высмотрел меня, застывшую у входа на площадку. Пришлось все же выползти из прикрытия, чтобы лучше видеть происходящее. Первым делом в меня полетел огненный шар, успешно встреченный одной из ног моей марионетки. Зейн юркнул между лап неповоротливого паука и снова попытался атаковать меня. Но я вовремя дернула пальцем, и огонь разбился о каменную шкуру. Все же, когда наблюдаешь за дракой со стороны, все движения противника видны лучше, а потому и отбиваться проще. Тем более, когда конечностей 8, и каждый я могу дернуть в сторону по своему желанию. Исход битвы решила случайность. Зейн попытался уйти перекатом от атаки одной из ног, а я попыталась его остановить. Уж больно неудачно для меня он прокатился под брюхом, явно намереваясь оказаться позади моего паучка. Честно, я не планировала, пальцы практически самостоятельно дернулись. Перекатывающийся Зейн попал под заднюю лапу арахнида, и та буквально пнула его, словно мяч, в сторону ближайшего сталагмита. В камень парень врезался с такой силой, что я сама перепугалась. Впрочем, когда через мгновение он застонал и зашевелился, выдохнула с облегчением. И правда, толстокожий не проймешь. Но не стоило терять время, пока противник дезориентирован. Арахнид тут же оказался над поверженным соперником, и прежде чем тот успел двинуться, кукла прижала его двумя лапами к земле, навалившись весом. Не всем, конечно. Я же не хочу его убить, проломив грудную клетку. Но на этом арахнид не остановился. Защелкав жвалами, паук медленно склонил голову к своей жертве и... «Ты что делаешь, сумасшедшая?» — пронзительно завопил Зейн на всю пещеру. «Остановись, ты уже победила!» «Спокойнее, жрать он тебя не станет», — хмыкнула я, медленно приближаясь. «Наверное». «А-а-а-а!» «И незачем так кричать». Мой паучок даже кусать его не собирался. А склонился он всего лишь, чтобы выплюнуть из полого нутра густую глину. Противника желательно не только поймать, но и полностью обезвредить. И вот так вот, залитый от пяток до самой шеи толстым слоем глины, Зейн оказался скован. Пусть теперь попытается магичить, сделает из себя живой горшочек с печеным мясом, да глина от нагрева только затвердеет быстрее. Приблизившись, я убедилась, что бывший хорошенько приклеен к полу, и только тогда позволила пауку убрать лапы. «Ну, Ринри!» – просипел злой, уставший, перепачканный глиной и явно испуганный Зейн. «Не думал, что ты так жестоко! Использовать против меня слабость, которой я когда-то поделился? Не думаешь, что это подло? Тебе ли рассуждать о подлости? Приятно было смотреть, как меня избивали? Или ты даже не соизволил прийти и полюбоваться на плоды своего предательства?» Низко склонившись, холодно спросила у него в ответ, стараясь говорить как можно тише. Не знаю, видел он ту игру или просто слышал подробности, но взгляд отвел. Какие-то зачатки совести и сожалений в нем имелись. Наверное, он надеялся, что я так и не догадаюсь, кому обязана столь эпичным проигрышем. «Снимешь заклинание сам?» — кивнула я на огненный круг, все еще окружавший заветный флаг. Зин лишь бросил на меня злой взгляд и, сцепив зубы, промолчал. «Как хочешь», — пожал я плечами. «Не то чтобы огонь был для меня проблемой». Единственной сложностью оказалось умудриться залезть своему творению наподобие шеи и удержаться там. А потом, пара шагов на двухметровых лапах, с легкостью перешагнувших это пламя, и я спокойно спрыгнула в центре, рядом с заветной победой. Рука легла на теплое древко, и мир вокруг озарился светом, а уши тут же заложило от пронзительных криков и радостного свиста. «Ириот одерживает победу! Невероятно захватывающая игра! Вы когда-нибудь видели такое? Я до сих пор не уверен, что этот арахнид был не настоящим и что его создание не выходит за рамки правил. Да уж, после предыдущего проигрыша Ринри явно позаботилась, чтобы взять реванш и показать все, на что способна. Интересно, видел ли Сейден из Денверса эту игру? Кажется, мы уже можем предсказать, кто встретится в финале. И я думаю, сейчас всех интересует, не засомневался ли Денверс в своих шансах на победу после просмотра сегодняшнего сражения. Что же, все это мы выясним в течение следующих нескольких недель. А пока же чествуем сегодняшнего победителя — Риот!» Хм, пожалуй, что-то в этом есть. Ощущения от выигрыша в позиции атакующего совершенно другие. Кто знает, может, я и правда в итоге сменю специализацию. Но сейчас главное, что мы победили. «Ринри, прости», — раздалось из-за спины, но я не обернулась. Мне нечего больше сказать бывшему. Лучше я пойду навстречу своим друзьям, благодаря поддержке которых я смогла добиться всего этого. А прошлое? Теперь точно останется лишь прошлым. Удивительно, но первым нас встретил не наш капитан и даже не наш тренер, а... «Клаус?» — вытаращилась я на улыбающегося парня, застывшего на выходе на арену. «Не ожидала? Не только тебе нас удивлять». Признаться, после сегодняшнего представления я даже занервничал. Похоже, к нашей игре придется готовиться с усердием чуть ли не с большим, чем ко встрече с Денверсом. И поздравляю с красивой победой. Парень неожиданно вытянул из-за спины алую розу и протянул мне. «Спасибо», — ошеломленно приняла я цветок. «Кстати, тебе очень идет новая стрижка. Ты стала выглядеть старше. По крайней мере, меня больше не терзает совесть, что я лезу к ребенку». «Начинается», — едва слышно пробормотал Алекс, проходя мимо нас в коридор. «А еще меня в чем-то обвиняют». Следом за ним проскользнул Ней, тяжело вздохнув. И даже Брей бросил на меня какой-то неуверенный взгляд, прежде чем двинуться за остальной командой. «Не поняла». «С учетом того, что я тебя даже старше, странно, что совесть тебя вообще терзала», — смущенно заметила я и нервно заправила за ухо короткую выбившуюся прядь. «Но спасибо. Надеюсь, меня теперь хотя бы серьезнее будут воспринимать. После сегодняшней-то игры? Даже если бы ты выглядела как десятилетка, поверь, тебя бы восприняли со всей серьезностью. Не представляешь, насколько всех впечатлил твой арахнит». Не обратив внимания на недовольных парней, продолжил весело болтать Клаус. «Не подскажешь, что же такого надо умудриться сотворить, чтобы заставить тебя пойти на подобные меры? Не хотелось бы повторить чужих ошибок». «Этих ошибок не повторю уже я», — заметила едва слышно, а потом поспешила улыбнуться, чтобы сгладить неловкость. «Прости, нам нужно идти на награждение». «Я провожу, мне в ту же сторону. Тем более можете не слишком спешить, там пока не до вас». «В смысле?» — затормозил Ней чуть впереди и удивленно оглянулся. «Я был как раз рядом с судейской трибуной, прежде чем вас пойти встречать. И, исходя из того, что я слышал, там завязалась неслабая ссора по поводу того, вписывается ли творение Ринри в правила арены», — посвятил нас Клаус. «Вписывается», — хмыкнула я. «Судя по тому, с какой уверенностью ваш тренер вытащил пачку бумаг и протянул судье, так и есть», — с улыбкой подтвердил парень, попутно бросив на меня восхищенный взгляд. «Но какое-то время нервы все друг другу попортят, доказывая это». «Куда же без этого?» «Хорошо, что выкладку по заклинанию я подготовила заранее и заверила ее у лучшего чертежника, магистра Доринви, так что тут не подкопаешься». «А почему ты сегодня здесь оказался? Вы снова после нас играете?» — поинтересовалась я у Клауса. «Нет», — загадочно усмехнулся парень. «Сегодня я приехал исключительно, чтобы посмотреть на вашу игру». Удивиться я не успела. Внезапно меня спеленали в объятия крепкие руки, и над головой раздался хорошо знакомый голос. «Я, значит, их там на вручение ожидаю, а они тут с соперниками прохлаждаются». Грейсон, как всегда, умудрился вывернуть к нам какими-то неизвестными коридорами и застать в самый неудобный момент. Хотя гораздо больше меня напрягало, что он полез ко мне обниматься не просто на глазах нашей команды, но и в присутствии чужих людей. А ведь я просила. «Рихтер, слушай, такой наглости я от тебя не ожидал. Ладно еще на этом дурацком вечере, но лезть к моему игроку сразу после победы на поле? Ты не слишком ли оборзел?» С заметным раздражением в голосе заявил вместо приветствия Грей. «А чего упускать момент?» Ни разу не смутился Клаус. «И я, может, и не по профессиональным вопросам, а исключительно по личным». «Да по каким бы то ни было, девчонка занята, понял?» Слишком серьезно для шутливой перепалки заявил зануда и, не обращая внимания на мои слабые попытки вырваться, подхватил меня за талию и потащил вперед. «Гуляй отсюда!» «Это мы еще посмотрим», — понеслось нам вслед. «Увидимся, Ринри! Еще раз поздравляю с победой!» «Это какое-то издевательство», — пробурчал у меня над ухом Грей. «Я тоже так считаю», — прошипела я и, двинув ему локтем под ребра, заставила себя отпустить. «Я же просила тебя, а ты на глазах у всех». «Что, отстаиваю члена своей команды?» «А ты меня сейчас как игрока спасал?» «Так и он к тебе не с перспективами переманить свою команду лес, поверь мне», — закатил глаза зануда. «А так я просто четко обрисовал ему ситуацию и твою позицию по этому вопросу. Заметь, я же не сказал, что ты занята мной. Место рядом с тобой сейчас занято исключительно твоими амбициями, и только им я пока готов его уступить. А Клаус перетопчется. Или ты действительно решила, что он тебя цветочками в команду зазывал?» Недовольно кивнул он на подарок в моей руке. «Ничего я не думала», — смутилась я. Между прочим, я никакого подтекста за цветком не увидела, хотя и очень ему удивилась. И тем более не думала, что Грей усмотрит в дружелюбности Клауса такое. Между нами повисла неудобная тишина. Как-то незаметно оказалось, что мы остались в небольшом коридоре одни. Парни ушли вперед, а Клаус свернул в какое-то из ответвлений коридора, чтобы выйти на трибуны. «Поздравляю с победой!» — первым нарушил молчание Грей. Вышло и правда красиво. Впрочем, я никогда в вас не сомневался. Особенно это было заметно, когда ты в отчаянии песок пинал. Я переживал не за победу, а за упущенную возможность. Впрочем, вышло даже лучше. Поражение от тебя ему было вынести куда тяжелее. Поверь, смотрелся он во время трансляции достаточно жалко. Хотя я все еще считаю, что подправить ему форму лица и носа не помешало бы. И заработать еще одно отстранение, хмуро глянула на него. Может быть, может быть. Судя по сегодняшней игре, вы и без меня неплохо справляетесь. Не смешно. Согласен, но все же мне было приятно. Сложно представить, что еще пару месяцев назад ты не знала, как подступиться к простейшим стихийным заклинаниям. А теперь вот размазывал соперника с позиции атакующей, да еще и с магией земли. Прямо гордость берет, что я сумела из тебя сделать, — хмыкнул Грей. Может, податься в преподавание? Не с твоим характером. Ты студентов прибьешь через неделю. И в мое обучение вложился не только ты, но и Алекс с Неем, так что не слишком-то гордись. Злюка. Зануда. Мы одновременно улыбнулись друг другу. Мир, — протянул мне руку Грей, и благодушная атмосфера разрушилась. Я с тобой и не ругалась. Сегодняшняя победа ничего не изменила в моем решении. У нас впереди еще 3 игры, Грей. То есть как встречаться с собственным капитаном, так это опасно для команды. А как принимать знаки внимания от капитана противников, так это нормально? Недовольно прищурился парень. Я не принимала. Взгляд капитана красноречиво указал на цветок в моей руке. «С тобой невозможно разговаривать», — устало покачала я головой, не найдя других аргументов, и поспешила дальше по коридору, надеясь нагнать остальных. «Ладно, ладно, не злись», — быстро нагнал меня парень. «Я просто уточнил на всякий случай. У вас, девушек, настроение меняется моментально. Тем более 3 игры — это не так уж и много. Всего каких-то 1,5 месяца. Зато потом... Ух, как я отыграюсь!» Склонившись, обжег он мое ухо шепотом. Я тут же почувствовала, как щеки и уши окутало жаром, и поспешила ускорить шаг, чтобы он не увидел, как густо я покраснела от его дурацких намеков. Нашел время играться. И, кстати, Ри, насчет Клауса я серьезно. Не стоит с ним любезничать и принимать цветы. Как ни в чем не бывало, продолжил Грей. «Да перестань уже!» «Я не о том. Не думаю, что у него на уме что-то плохое, так-то он нормальный парень. Но, Ри, то, что ты в чисто мужской команде, уже нехилый повод для сплетен. А тут еще чужой капитан подозрительно часто мелькает рядом. Да сегодняшняя трансляция добавит вопросов. Уж прости, но не понять, что вы с Зейном хорошо знакомы, теперь просто невозможно. Вы так мило поболтали. Я вообще-то практически молчала». «Зато он говорил достаточно», — многозначительно заметил Грей. «Так что поверь, меньше всего тебе нужно, чтобы кто-то усмотрел и в приветливости Клауса тот же подтекст, что нашел я». Вот только кто бы мог знать, что эта катастрофа уже практически произошла, и уж тем более, к каким последствиям она приведет.